Глава 26. Остановил пешеходов по неволе Мика. Мальчишка довольно громко хмыкнул и замер на месте, явно присматриваясь к чему-то в стороне. Пришлось остановиться и остальным. Лишнего не говорили. Ждали, что он сам скажет. Напрягаться тоже не хотелось. Все-таки глаза вампира лучше видят в темноте. «Машина», — кратко объявил Мика, и все с облегчением вздохнули. Он обогнул какую-то груду мусора и тихонько похлопал по дверце сразу за ней. Рядом с ним моментально очутились Хельми и Колин. Если первый просто стоял, глядя на руки мальчика-вампира, который пытался открыть дверцу, то Колин с любопытством заглядывал в окно машины. Конор к машине не подошел. Он встал сбоку и настороженно следил за мостом и прилегающими улицами, держа наготове оружие. «Думаешь, на ходу?» — с сомнением спросил Джари, вставая рядом с Микой и тоже пытаясь разглядеть хоть что-то сквозь грязное ветровое стекло. «Смотри, кажется, ключ висит!» — радостно сказал мальчишка. «Джари, сможешь дверь открыть?» Мак отодвинул мальчишку, велел всем отойти, взялся за ручку и, примерившись и несколько раз осторожно подергав, рванул дверцу на себя. Селена с трудом в темноте разглядела, что эта машина похожа на их деревенскую, той же узкой кабиной, постепенно расширяющейся к салону. Наверное, такие здесь популярны. И только тут она задумалась, а на каком же топливе ездят эти машины? Неужели, как в ее мире, на бензине? Но тогда почему они не ломаются, как электрические лампочки, от присутствия магов? Между тем, совершенно довольный Мика свалился на место водителя и что-то начал искать на приборной доске. «Точно!» – обрадовался он. «Ключ есть! Джари, посмотри, полный ли?» «Ключ полный?» – ничего не понимающая девушка во все глаза смотрела на мага, который держал в руках, по впечатлению, палочку от эскимо и внимательно разглядывал ее. Наконец, Джари кивнул явно самому себе. «Абсолютно полный. На несколько поездок хватит. Что с машиной?» Мика отозвался из-под откинутого капота. «Оставили нетронутой. Видимо, когда кутерьма началась, бросили сразу. Эй, давай ключ сюда. Может, когда вернемся, машины и не будет. Так хоть полный ключ останется». И сунул в карман палочку эскимо, откровенно счастливый. Когда пошли дальше, Селена все-таки сообразила. Палочка от эскимо, наверное, какой-нибудь магический артефакт, который используют вместо топлива. Только проковыляв в темноте треть моста, то и дело повисая на руке ведущего ее Джари, Селена вспомнила магические книги и до следующего берега дошла уже уверенней. Правда, постепенно все больше прижимаясь к магу. До мозгов, набитых разными проблемами, дошли, наконец, кое-какие истины. Джари остановился, как будто что-то почуял. Мальчишки тут же оказались рядом, вынув оружие и оглядываясь. «Что случилось? Что тебя тревожит?» «Джари...» Чувствуя себя глупой и страшно виноватой курицей, решилась все-таки сказать девушка. «Я ведь из этого вашего оружия стрелять не умею, да и в своем мире прежде не очень часто бралась за оружие. Разве что в парке, когда в тир ходили, чуть не вырвалось у нее». «Прости», — спокойно сказал Джари. «Я что-то тоже не сообразил. Да и ночь, пока разберешься, стой здесь. Конор», — он кивнул мальчишке. Тот прошагал мимо остальных, встал рядом. Мак обратился к троице. «Ребята, стережем Селену, ясно?» «Ясно», — отозвался Мика и потряс своим ружьем. Только девушка хотела пискнуть «А вы куда?», как Джари, а за ним Конор, быстро обошли парапет моста и скрылись за ним в темноте. Кажется, спустились. «Неужели к берегу?» Почти шепотом ошарашенная Селена спросила у ребят. «Там же опасно. Куда они?» Трое переглянулись и пожали плечами. Вцепившись в данное ей ранее оружие, машинально глядя на иллюзорно близкие черные громады высотных домов, прямоугольно-квадратными пятнами, вставшие под темно-синим небом, Селена размышляла. Попросить ребят сейчас же показать ей, как стрелять из оружия, или эта просьба будет еще более несусветной глупостью? Нет, лучше дождаться Джари. Наверное, он что-то придумал. Даже не наверное, а скорее всего. И девушка, с ощутимо бьющимся от беспокойства сердцем, стала вглядываться в темноту. Подходить ближе к парапету не решалась. Мак велел стоять на месте. Две темные фигуры появились на мосту внезапно, будто выскочили из ямы, сначала маленькая, потом большая. Причем большая замерла на какое-то мгновение, держась за парапет, а потом догнала маленькую. «Все, уходим», — велел маг и, жестко взяв девушку за руку, потащил ее за собой. Она только и услышала, как за спиной Конор шепотом тоже подгоняет мальчишек. «Быстро! Быстрее шевелите ногами!» Кажется, Мика пытался что-то спросить у него, но Конор почти огрызнулся. «Потом!» Уже на самой дороге, огибая застрявшую когда-то в смертельном поцелуе с грузовиком легковушку, обе машины сейчас задушены, проросшей сквозь них кустарниковой зеленью. Селена чуть не подпрыгнула, услышав позади торопливый, доносящийся с берега реки металлический стукоток по камню. И сама заспешила туда, куда тянул Джари. Правда, маг быстро пропустил ее вперед, а потом и мальчишек, а сам обернулся и присел на колено. Последнее, что она успела заметить, Джари ссутулился, как будто собирался стрелять. Конор шепотом велел всем стоять на месте и тоже оглянулся. Воцарилась тишина. Только Селена собралась вздохнуть, как услышала сухой щелчок. И мгновением позже неровное постукивание по камню скатывающегося вниз легкого металлического предмета. Сначала постукивание было отчетливым, а потом постепенно сошло на нет. То ли металлический предмет остановился, то ли соскользнул с набережной в воду. Еще несколько секунд напряженного ожидания, и послышались шаги. «Идем дальше», — сказал Джари, появляясь из темноты и вешая ружье на наплечный ремень. «Бум-бум!» — завороженно прошептал Мика, радостно блестя глазами в свете луны. Оглянувшись на него, девушка подумала, что отлично понимает мальчишку. Теперь, когда он не один, а в серьезной компании, уже можно не перебегать с места на место, прячась от всяких техномагических порождений, но и попытаться изучить их. А Мика, насколько все теперь знали, самый настоящий исследователь по натуре. От моста прошли немного, когда Джари снова сделал знак остановиться. Он вынул из кармана уже знакомой девушке поисковик и показал змейке на детей. «Ищи в той стороне». Развернул он змеиную голову налево от моста, а сам обернулся к компании. «Селена, мы с Конором набрали тебе камней. Помнишь, как играли на меткость? Помнишь, как ты бросила камешек, наполненный силой? Думаю, такого оружия тебе будет достаточно». Он передал девушке полотняный мешочек размером со стандартный продуктовый пакетик. Селена немедленно сунула туда руку и вытащила один камешек. Именно камешек, с грецкий орех, но довольно увесистый. «Галька? Такую можно легко бросить на большое расстояние». Селена торопливо ухватила сразу горсть и сунула в карман куртки. Затем еще горсточку во второй. Руки оставила свободными. Остатки решила нести так, чтобы в случае чего можно было сразу открыть мешочек и вынуть маленькое, но уже опробованное в действии оружие. Тем временем Мика, с интересом следивший за медленно поворачивающимся поисковиком и сам того не замечая, придерживавший руку мага с прибором, потянул Джари за рукав. «Далековато, но есть». «Зато по прямой», — медлительно сказал Хельми. «Колин, лучше перекинься». Маленький оборотень не стал припираться и послушно лег на асфальт, вскочив с него небольшим черным волком. Стараясь тоже хоть что-то предугадать, девушка вдруг вспомнила. «А кто поведет вторую машину?» В душе она была уверена, что немедленно откликнется Мика. «Я». Но Джари спокойно сказал. «Конор, конечно. Его этому учили». «Змея смотрит вниз», — напомнил о насущном мальчишка-вампир, нисколько не огорченный, что машину вести не ему. «Они опять поменяли место. Это, наверное, подвал? Квартала два отсюда». «Мы тоже меняли места», — рассеянно сказал Конор. Правда, он тут же забыл о сказанном, в прищурку приглядываясь к дороге. «Джари, посмотреть бы, что там!» — уже шепотом добавил он. Странно, но этот шепот заставил девушку немедленно вынуть несколько камешков и крепко зажать их в кулачке. Макс сосредоточился, предупредив шепотом почти одними губами. «Отойдите к обочине». А сам остался стоять на дороге, разве что чуть сбоку. Девушка пыталась разглядеть то, что заметил Конор, но даже игра с воображаемыми магическими книгами плохо помогала. Наконец, она отказалась от попыток увидеть и внезапно увидела. Дорога вдоль набережной прямой стрелой уходила во мрак, и на самой ее середине обнаружилось нечто отличавшееся от серого асфальта. Селена точно не знала, чем покрывают здешние дороги, поэтому просто называла покрытие асфальтом. Это нечто лежало чуть более темное, чем основной, режущий глаза серый цвет дороги. Очень похоже на мокрое пятно, оставшееся после дождя. Но погода дождями пока не баловала. Веткин, во всяком случае, обещал дожди где-то только дня через два. Так что же это может быть? Джари мягко и не глядя шагнул назад. «Придется поджарить», — тихо сказал он. «Нам его не обойти». «А что там?» — спросил Мика. «Ночной убийца. Недавно, видимо, сделали». «Огонь увидят», — напомнил Конор. «Сюда столько тварей сползется». «Что такое ночной убийца?» — вмешался мальчик-дракон. «К сожалению, Хельме, это трудно объяснить, пока сам не увидишь». «А кто видел?» — настойчиво добивался ответа Хельме. «Я видел Селена», — сказал Мика. «И Конор». Мальчик-дракон, ничего не говоря, взял Конора за руку и рывком заставил его, заинтересованного самоуправством обычно нелюдимого подростка, встать ближе к Мике. Мальчика-вампира Хельме тоже взял за руку, оказавшись таким образом между ними, после чего своим обычно равнодушным голосом велел. «Думайте о ночном убийце!» И закрыл глаза. Девушка мгновенно вспомнила, как координатор легко говорил с нею на огромном расстоянии. «Драконы — сильные телепаты?» «Хельме спалит», — открыв глаза, сказал мальчик-дракон. «Хельме хорошо поел. Огня мало будет». «Этот малыш довольно здоровый», — заметил Мика. «Пока гореть будет, место засветится, и нас увидят». «Хельме сделает быстро», — сухо сказал мальчик. «Иди», — разрешил Джари и вынул ружье из зажимов на плече. «Прикрою». И мальчик-дракон пошел сначала к середине дороги, а потом развернулся, чтобы идти прямо на ночного убийцу. Селена перестала дышать. Он подошел к самому хвосту, если, конечно, у ночного убийцы имеется хвост, и остановился. А может, они двусторонние? Этот медленно поднялся, наполняясь синим газовым светом. Сначала словно кобра перед человеком, а потом как кобра, у которой не только капюшон раскрывается, но и само тело постепенно распахивается в обе стороны, закрывая собой довольно широкую дорогу. Она, эта кобра, уже возвышалась над Хельме, явно готовая упасть на него, и девушка нисколько не удивилась, когда Джари снова быстро сел на одно колено и приготовился стрелять. Медленно, словно передразнивая кобру, мальчик-дракон поднял руки. Ночной убийца не напал сразу, как будто его забавляла ситуация. Его еще и передразнивают. Вся компания ахнула. По дороге стремительно выстрелила сильная волна огня. И тут же потухла. Рядом с Селеной шумно выдохнул Джари. Потом встал и снова выдохнул. Она взяла его за рукав и заставила себя улыбнуться. Он обещал быстро. «Ну и вспышка!» — восторгался Мика, вместе с Колином выбегая на дорогу к Хельме, чтобы высказать ему свое восхищение. «Хельме, ты правда быстро спалил его! Ну, здорово! Ты посмотри, ничего не осталось. Ни этой гадины, ни огня!» «Хельме!» — позвала мальчика Селена. «Возьми!» Она сунула ему в протянутую ладонь кусочек копченого мяса из тех, что приготовили им в дорогу домовые. Причем выбрала кусочек побольше. А Джари уже имела представление, что вместе с огнем драконы теряют много силы. А чтобы никого не обидеть, тем более набегались они здорово, она раздала полоски мяса и остальным. «Подкрепитесь, ребята». Пока народ, в том числе и Джари, с воодушевлением жевал, она сходила посмотреть, какой длины был недавний зверь, сплавленный драконом ночной убийца. Тот оказался хоть и маленьким, как заверили ее, но и впрямь длинным. Почти в 20 ее шагов. Мелькнуло воспоминание, как первый в ее жизни ночной убийца бесшумно взвился и упал на троих мотоциклистов. Передернуло плечами. Позади послышались шаги. На плечо опустилась теплая ладонь. «Страшно?» «Угу, есть немножко». Они немного постояли, а потом Джари сказал. «Не будем стоять посреди дороги. Мало ли, какие твари здесь еще есть». Но, уходя с ним к детям, которые шепотом о чем-то спорили, и даже Хельме, с наслаждением доедая нежданный запоздалый ужин, девушка вдруг вспомнила свои сомнения из-за Джари. Ее удивило в тот первый раз, что маг легко согласился поискать детей, о которых рассказывал Мика. И лишь теперь она поняла, что Джари неспроста согласился идти в пригород, надеялся найти среди них потерянного Конора. «Хватит, идем дальше», — сказал Джари, прерывая ее думы. «Я посмотрел. Вон там, ниже обочины, есть пешеходная дорожка. Неплохо бы пойти по ней. Не так будем видны, как с дороги». «Джари», — решилась Селена, — «почему ты пошел со мной? Конор найден. Почему ты уступил мне и сопровождаешь меня сейчас?» «Ты хозяйка места и дома», — напомнил Джари. «Что бы ты ни хотела сделать, я должен тебе помогать. Ну, и дети тоже. Взрослых в пригороде много, но они умеют прятаться, осторожничают. А дети, они беспечные, их выручать надо. Я понял твою правоту, когда поговорил с Конором». Девушка хмыкнула. Вся компания осторожно по одному спустилась к пешеходной дорожке. Легкомысленнее не стали. Шли все так же настороженно, особенно когда начались дома. И неудивительно, если вспомнить, что те же ночные убийцы предпочитают лазить по зданиям, нападая внезапно. «А вот интересно», — думала Селена, — «а бум-бумы здесь, в городе, бывают? Или они только у реки бегают? Ведь не зря же они известны еще как крабы. Странно, я их почти не видела. Но они для меня все равно бум-бумы, а не крабы. Все из-за того, что первым мне о них рассказал Мика?» Вдоль второго от начала улицы дома шли спокойнее. Торец оказался без окон, сплошная стена. Хотя и здесь местность выглядела опасной. Ближе к углу газон зарос высоким кустарником, в котором мог прятаться кто угодно. Прятаться пришлось самой честной компании. Пока все в основном поглядывали по сторонам, Колин вдруг коротко, но злобно рыкнул на небо. «Быстро в кусты!» – бросил Джари. «Но тихо!» Своевременное предупреждение, поскольку от малейшего движения в нем кустарник шуршал, казалось оглушительно. Застыли, взглянув вверх. И вовремя. Никто ничего не понял, но над кустом совсем низко проплыло темное нечто, закрывшее на мгновение даже звездное небо. Когда еще больше потемнело от внезапно появившегося над ним неизвестного существа, девушка затаила дыхание. Как же оно близко! А вдруг услышит, как они все дышат? Но неведомое существо молчаливо проплыло дальше, и некоторое время все ожидали от Джари команды. Наконец маг прошептал. «Выходим». А когда снова оказались на пешеходной дорожке, задумчиво сказал. «Что-то мне не нравится активность этих тварей именно на нашем пути». «Одно из двух», — согласился Конор. «Или мы просто попали на такой участок, или эти твари подбираются к нынешнему логову тех детей, которых видел Мика. Они всегда появляются там, где чувствуют поживу». «Будем надеяться, что это все-таки особенность данного участка», — сказал маг. Но девушка видела, что Джари встревожен. Они шли, поглядывая время от времени на магический поисковик. Пришлось пройти еще пару домов, прежде чем поисковик указал змеиной головой на переулок, вдоль которого стоял длинный дом. Впрочем, коротких здесь и не было. Газонный кустарник, видимо, когда-то декоративный, сильно разросся на свободе, и компания договорилась идти, прижимаясь к стенам дома. Тогда за этими кустами с дороги их видно не будет. Это было правильное решение. Вскоре Колин, все еще в обличии волка, что-то проворчал. Хельми, склонившись к своему другу, послушал его и сказал. «Здесь все следы свежие, и их много. Кажется, они ведут к следующему подъезду». «Ух ты!» — шепотом восхитился Мика. «Вы только посмотрите, какая машинка здесь стоит! Джари, давай ее заберем на обратном пути». Как только Мика углядел эту машину. Еще одна из похожих на ту, в которой они приехали. Только выглядит поновее. Так что, если принять во внимание технические склонности Мики, неудивительно, что мальчик-вампир заметил ее сразу. Наверное, по бликам на гладких, явно недавно вымытых поверхностях. «Заберем», — подтвердил маг. «Только дальше, чтоб не словечко. Все поняли?» Все поняли и закивали. К нужному подъезду приближались, затаив дыхание, чуть не на цыпочках. Выяснилось, что именно вокруг него зелени почти нет. Селене пришлось снова перебрать воображение и магические книги, чтобы услышать то, что уже слышала вся ее компания. И, уже разобрав первые слова двоих спорящих перед тем подъездом, она почувствовала нечто вроде дежавю. Может, в фильмах тысячу раз видела такие ситуации? Или в книгах читала про них? Только сейчас это было в реальности. «А я говорю, покажи все», — говорил один простуженным голосом подростка. «Нету у меня больше», — плакал тоненький голосишка. «Врешь ведь! Небось, себе все захапал. Показывай, говорю». «Нет больше у меня ничего. Ты все уже взял». «Останешься на улице, будешь знать. Я Стефану скажу, он же тебе голову оторвет. Ведь сожрал же, признайся». «Я не ел», — продолжал плакать тоненький голосок. «Я не смог найти больше». «Ну и оставайся на улице», — хлопнула, словно по сердцам замершей компании, дверь подъезда. Девушка так для себя перевела сценку. Дежурный не пускает мальчишку помладше, потому что тот не смог разыскать нужного количества еды, продуктов. А у них здесь, видимо, закон. Остаешься среди своих, пока выполняешь норму. И теперь младший, они следили за ним сквозь ветки кустов, тихонько плакал. Старался, очень старался плакать не слишком громко, а иной раз, когда прорывался надрывный всхлип, немедленно затыкал себе рот ладонями и испуганно оглядывался. Жалкая черная маленькая фигурка, еле видная в синем сиянии луны. «Конор», — прошелестел Джари. Мальчишка бесшумно попятился и пропал из кустов. Не совсем понимая, что они собираются сделать, девушка решилась только наблюдать. Конор снова появился уже на дороге. Он шел, не скрываясь, а один раз даже подшаркнул ботинком. Мальчишка у подъезда, заслышав идущего, метнулся к двери и только было размахнулся ударить по ней кулачишком, как вдруг опустил руку и снова кинулся, на этот раз в сторону, в кусты, подальше от двери. Кажется, он уже хорошо изучил обычаи своей группы и знал, что его, даже перед лицом опасности, не пустят в укрытие. Остановившись прямо напротив двери в подъезд, Конор посмотрел на нее, потом перевел взгляд на кусты. Сделал он это демонстративно, повернув голову. «Эй, ты, плакса, есть хочешь?» — спросил он негромко, но в темноте и в тишине это прозвучало очень отчетливо. Селене показалось, она на расстоянии слышала, как сглотнул слюну тот, прячущийся. Но кусты, где он засел, не шевельнулись. «Меня зовут Конор», — также вполголоса продолжил мальчишка. «Я с другой стороны реки». Теперь девушка даже улыбнулась. «Я с другой стороны реки». Звучит, как в древних легендах или сказаниях. Из уст каких-нибудь странников. Выйдет ли на эти странные слова спрятавшийся ребенок? Куст нерешительно зашуршал, и на площадку перед домом парнишка все-таки вышел. Маленький, росточком-то. Он некоторое время смотрел на Конора напряженно, словно в любой момент собирался сорваться с места, а потом спросил. «Ты один?» «Нет, нас несколько человек». И мы ищем группу ребят, у которых командует взрослый. «И чего тебе, щенок, от нас нужно?» Подъездная дверь открылась неожиданно. В тусклом свете нарисовалась довольно солидная, высокая фигура. «Как чего?» — наивно удивился Конор. «Конечно, морду тебе набить!»